что, навещая его, я каждый раз нахожу новую историческую достопримечательность. Компенсируя их национальный дефицит, столица, кажется, состоит только из них. Характерно, что вид на Капитолий, как в бедном, еще республиканском Риме, открывается сразу за деревенской околицей. Переход от сельской местности к державной не кажется внезапным лишь потому, что Вашингтон — самая зеленая столица в мире. Что и неудивительно. Этот город забыли построить. Когда в Лондоне гремел Байрон, а в Москве Наполеон, улицей, соединяющей Белый дом с Капитолием, служила коровья тропа, известная под именем Пенсильванской. Первые президенты не без труда добирались по ней до Конгресса еще и потому, что дорогу пересекал ручей, славившийся окунями. Со временем пустыри назвали и сделали парками. Но дух пасторальной идиллии сохранился. Главная площадь — сельский выгон с трогательной старинной каруселью. Зелень европейских городов — вторичный продукт цивилизации. Там каждый сквер — погост. Корни деревьев, растущих на богатом перегное культуры, путаются в руинах тесной средневековой жизни. В Америке, как часто кажется, а иногда и бывает, природу просто огородили забором, улицей, городом. Разница та же, что отличает масло от акварели. На холсте снег изображает непростая комбинация белил с лазурью, но, рисуя зимний пейзаж акварельными красками, художнику достаточно оставить в покое бумагу. Проведя первую половину американской жизни на острове Манхэттен, я основательно изучил его северные леса, собирая там грибы и ландыши. В пещерах, неподалеку от пня того дерева, где Питер Минуит купил остров у индейцев, еще можно найти каменные наконечники стрел. Перебравшись за Гудзон, я поселился в городке, у которого были все основания стать соперником Нью-Йорка. Когда в 1640-м здесь высадился голландский негациант Врейланд. Он распахал выходящую к реке лужайку под табак, но не успел его собрать. Налетевшие с запада индейцы Хакенсаки сожгли урожай и убили почти всех белых. Уцелевшие поселились на южном конце острова, отгороженном от дикарей стеной, ставшей улицей Уолл-стрит. Хакенсаком теперь называется убогий городок, где расположен Верховный суд нашего графства. А на плантации Врейланда я играю в теннис, когда никто не смотрит. Столичные гости обычно приезжают в Америку без путеводителя, зато с ним редко расстаются провинциалы. Любознательность — обратная сторона неуверенности. Она подбивает дополнить себя за счет другого. Я и сам такой. Хочу все знать. Но обычно моих гостей больше волнует не за граница, а то, что она о них думает. Иногда мне кажется, что они путешествуют и в невидимом скафандре, который наполняет прозрачный, бесцветный, безвкусный газ Родины, обеззараживающий чужие края. Прошли времена, когда железный занавес провоцировал к ним такой истерический интерес, что мы знали ту сторону лучше этой, своей. Об этом я тоже знаю по собственному опыту. На стенах детской, которую мы делили с братом, вместо положенных нам по возрасту красавиц из журналов висели подробные географические карты. У меня, как младшего, небольшая Голландия, у него непомерная Канада.